Брат Сергей, город Марганец. Желаю, друзья, прочитать место одно, Псалом 125, 5 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Друзья, мы как-то, когда благовествуем, мы собираемся группой благовестников и рассуждаем, что нужно эффективного, чтобы наш труд он был полезен и принес бы плод. Друзья, знаете, в первую очередь, как бы мы пришли к одному выводу, что слезы. Написано, сеявшие со слезами возвратятся, неся снопы свои. То есть слезы, они дают стопроцентный плод, можно так сказать. И думаю, что очень хорошо, когда наше служение, благовестие, оно тоже будет где-то полито слезами, где-то будет сопровождено сожалением, сердечным сожалением о грешниках, которых мы желаем спасти. Вот пример Иона, друзья, его была проповедь очень простая. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Никаких слез, никаких сожалений, ничего не было. Друзья, знаете, и Бог его подвел через растения, подвел к тому, чтобы все-таки 120 людей, которые не могут отличать право от лево, это дети, и есть еще не пожалеть их. Друзья, Бог подводит каждого, чтобы сожаление и любовь грешникам она была. В городе Марганце, друзья, у нас проходит тоже палаточная благовестие каждый год. Ну, мы с Энергодаровской церковью вместе, как бы, и они, и мы помогаем им в палаточном благовестии. Наши труженики туда ездят, и их труженики у нас тоже трудятся на палаточных благовестиях. По неделе у нас проходит по 6 дней благовестие. Ну, особенно вот так дети очень хорошо трудятся. Детские служения у нас на 5 часов бывает. Минимум 15 человек бывает, 20 бывает. И благовествуем, потом фотографируем всех детей, поделки делают, рамочки. Ну, как бы о благовестии у них и об этом служении есть какая-то память. Дети каются тоже. За две палатки в этом году у нас покаялось 6 человек из взрослых. Тоже друзья нам помогают. Мы стараемся приглашать кого-то, чтобы нам тоже помогли в этом служении. У нас не так много сил. И так, друзья с Никополя, тоже с народным оркестром приезжали. И прошлый год и Виктор Иванович тоже приезжал с оркестром. Тоже участвует в палатке, хотя там один день. Ну, тоже это тоже очень эффективно, и люди тоже касается людей это слово. Потом еще у нас служение благовестия проходит в хосписе, дом престарелых, каждое воскресенье. У нас брат диакон ответственный за это служение. Тоже у нас мы ходим туда и проповедуем, благовествуем, чтобы люди могли покаяться. Хотя нет надежды на то, что наша церковь возрастет, друзья, из-за тех людей, которые в этом доме живут. Но, как ни странно, но, друзья, мы узнаем, что когда человек покаялся, мы пришли в воскресенье, в понедельник он умер. Там живут люди, которые пожилые, которые уже не имеют уже надежды на дальнейшую жизнь. И когда в прошлый раз мы приходим, в прошлое воскресенье мы были, даже заходим в хоспис, проходят санитарки, которые идут за обедом. Они смотрят, что мы с гитарой все. Они оставляют всю еду, они уже не занимаются своими делами, ходят с нами по палатам. И одна санитарка тоже, как бы, она расположена слушать, даже плачет, когда мы проповедуем или поем. Друзья, так бывает, люди тоже каются, уходят из жизни, и их уже может больше 10, больше 20. Они каялись и уходили из жизни. 2 недели назад тоже один дедушка покаялся, потом мы узнаем, что он впал в кому, полежал 3 дня и умер. Друзья, так мы понимаем, что это служение тоже нужно, оно тоже эффективно и спасает людей. Еще у нас, друзья, детский приют мы посещаем. Это дети, которые не имеют родителей или, может быть, имеют нехороших родителей, которые лишены родительских прав. Друзья, мы каждый год делаем лагерь свой местный. Ну, мы и в областной всегда наши дети ездят, ну и местный делаем тоже своими силами. И для того, чтобы эти дети с приюта каждый год были в нашем лагере. Тоже у нас недельный лагерь. И мы тоже стараемся, чтобы около 15-16 человек с воспитателями, они тоже являются нашим лагере. Мы тоже благовествуем, проповедуем. Даже воспитатели больше заинтересованы, чем бывают дети. И у нас бывают такие беседы аж допоздна. И тоже дети каются, и тоже желание есть не оставлять это служение. Потом личное служение у нас тоже благовестие совершается. Брат один занимается ремонтом обуви. И постоянно, когда приходят люди, он раздает трактаты им. И тоже за этот год два человека, один из их, из его учеников или, может, одноклассников, покаялся. Сначала два покаялось, один уже принял крещение, они наркоманы, один и второй. Принял крещение, а второй ушел. Они были на Пушково в прошлом году, покаялись. Один остался, принял крещение, а другой ушел. Прошлое воскресенье и второй пришел. Второй пришел и говорит, наверное, навсегда. Друзья, так у нас личное благовестие тоже совершается. И тоже мы желаем, чтобы и наша проповедь где-то, она была сопровождаема слезами, сожалением, искренним от сердца, чтобы и мы были тоже добрыми рабами для дела Божьего. Аминь.